Хендрикс догнал Латига, тяжело дыша, с раскрасневшимися щеками. «Сэр, готов доложить!» «Докладывай!» «Со мной 20 человек, и нас догоняют еще не меньше 60!» Латига не ответил. Его глаза сверкали, как две льдинки на солнце. Рот под усами изогнулся в улыбке. «Родни!» Имя Хендрикса он произнес чуть ли не с нежностью любовницы. «Сэр?» «Я думаю, они направляются в каньон, Родни. Да, посмотри, я в этом уверен. Еще 2 минуты, и свернуть они не смогут!» Он вытащил из кобуры револьвер, положил ствол на сгиб локтя, выстрелил по тройке скачущих вперед всадников, но не с тем, чтобы попасть, от избытка чувств. «Да, сэр! Очень хорошо, сэр!» Хендрикс обернулся и, привстав на стременах, энергично замахал рукой, требуя от своих прибавить скорости.